По сообщениям южнокорейского средства массовой информации Newsis, организация «Чрезвычайные народные действия за отставку власти Паканьхи» 14 марта у здания Сеульской центральной местной прокуратуры устроила пресс-конференцию, на которой потребовала от властей прокуратуры немедленно приступить к следствию дела уволенной в отставку Паканьхи и конфискации и обыску резиденции Чунваде.